Раттор вытер трубку о свои брюки и протянул ее Ричеру. Тот вытащил пистолет и поставил глушитель на место. Не так, как в кино, где подносят его к глазам и начинают медленно, вдумчиво и любовно привинчивать. Нет, он просто слегка нажал и повернул. При этом раздался щелчок, как будто приладили объектив к фотокамере. Оружие сразу стало лучше. Изменился баланс. В 99 случаях из 100 пуля уходит немного выше из-за отдачи, заставляющей дуло подняться вверх. Вес глушителя должен это компенсировать. Кроме того, глушитель помогает равномерно распределить выхлоп газов, что ослабляет отдачу. «Насколько надежно он работает?» – спросил Ричард. «Вполне надежно. Это натуральный глушитель от изготовителя». Тип, который принес глушитель, вновь уселся на стул. «Четверо парней, 5 стульев. Если ты хочешь расправиться с бандой, начинать надо с главаря». Этот универсальный принцип Ричард усвоил в возрасте 4 лет. Сначала нужно выяснить, кто главарь, а потом вырубить его, и вырубить жестко. Здесь ситуация была иной. Главарем был Раттор, но на данном этапе его следовало сохранить в целости и сохранности, поскольку у Ричарда имелись на него другие планы. $2000, — повторил Раттор. «Нужно провести полевые испытания», — заявил Ричард.